пока малоснежье. И все сорвалось. Еще неизвестно, оплатит ли авиабилет из райцентра в дальний и обратно, а то, чего доброго, самому придется платить. Явно не настроен на разговор и Саня Маркевич. Знай, курит и курит. За эти дни он даже похудел, и без того суховатое лицо вытянулось, нос заострился. Появилась несвойственная Сане нервозность. Как бы упрекая кого-то, проворчал сердито с издевкой. Смехота. Понаехали всякие разные, будто свершилось преступление века. Немного ли чести этому Талалаеву? Неужели проштрафился он больше других? Костарев возразил. Дело не только и не столько в ларьке одном. Надо же, чтобы и другим неповадно было. Сказанное про других Маркевич принял за камешек в свой огород. На вездеходе охотился не однажды, и потому умолк, насупился и не проронил больше ни слова. Дед Флинка знал, его баба Нюра и Костарева Дарья заняли места где-то в третьем или четвертом ряду и стал туда пробиваться. В срединном проходе, поближе к сцене, было посвободнее. Но там поставил штатив с кинокамерой оператор киностудии. Там Фленка задел за удлинительный кабель и упал на виду всей публики. Взглянул оторопело направо, налево. Нету ни Дарьи, ни Нюры. Зато впереди, на короткой скамье, почти вплотную к подмосткам, сидит один человек, а местом довольно еще на двоих, если не на троих. Подался туда, уселся, и даже не взглянув на сидящего рядом Ларьку, воззрился на судью и стал напряженно прислушиваться, о чем же тот говорит. Но судья, посмотрев на малорослого старичка, занявшего столь уверенно место рядом с подсудимым, перевел взгляд в зал, как бы спрашивая, что все это значит. Наступила пауза. По залу прокатился смешок. Затем послышались шутливые голоса. «Хе, этот добровольно! Видать, старые грехи свои вспомнил! Деда Фленка, ты, однако, не в свои сани сел!» И громче других голос бабы Нюры. «Сюда иди, крючок старый! Место табе давно уже убрета!» Но к бабе Нюре дед не стал продираться. Место ему уступил крайнее у прохода Ермек Хасанов. Отсюда все видно и слышно. После конфуза Фленка долго не мог прийти в себя. А тут еще телеоператор жужжал кинокамерой, да осветитель включал Юпитеры, обрушивая водопады света. И что там спрашивал судья, и что отвечал ему Ларька, понять было трудно. Лишь отдельные обрывочные слова удавалось услышать. Оператор переносил штатив ближе к сцене. Там сидели за столом заседатели и судьи. И на них наставлял камеру, потом и Ларьку снимал, переполненный зал. Нацеливался и на стол, что наискосок у подмостка. Там что-то пишет и пишет девушка-секретарь. А рядом с нею новый знакомый Фленки, начальник из города. Большой нос, широкие скулы, крупные брови-щетки. Костарев приводил его прямо к Фленке домой. Бабы Нюры не было дома, ушла к подружкам-старушкам. Фленка хотел было поставить чай, Паша и гость отказались. Назвался начальник Шатохиным. Имя отчество тоже сказал, но дед не упомнил. Про его Фленкину жизнь долго расспрашивал, да про всяких лесных зверей и зверушек. И с топтыгами вы, наверное, были на «ты». При встрече в тайге, небось, за ручку здоровались, за лапу, то есть, спросил Шатохин вчера и рассмеялся с таким неподдельным задором, что Фленка сразу почувствовал в незнакомце человека жизнелюбивого, доброго. «Хе-хе, «Здоровкайся, съем!» — засмеялся Ифленка.